Опричнина. От Ивана Грозного до Путина. Дмитрий Винтер. Русь изначальная. Европа или нет? О чем пойдет речь? В последние годы в нашей стране снова получило распространение концепции изначальности. В России самодержавия и деспотизма. Того, что у нас никогда не было своих традиций свободы. Ну, в лучшем случае, в Домонгольской Руси и в Новгороде. Если выразить эту точку зрения в одном предложении, то она будет звучать так. Русский народ – тысячелетний раб. Из подобных рассуждений логически вытекает, если история России – сплошное авторитарное правление, самодержавие и рабство, а своих традиций свободы у нас никогда не было, значит, все позитивное в этом плане можно заимствовать только из-за рубежа, в первую очередь Запада, если, конечно, это вообще возможно, если Россия не обречена вечно жить так, как живет. Как высказался один из отрицателей России «Новой волны», пора понять простую и очевидную истину. Эта страна и этот народ безнадежны. Оппоненты отечественных либералов, защитники православия, самодержавия, народности, соглашаются, расходясь только в том, что их по мнению сложившуюся систему менять и не надо, поскольку деспотизм, авторитаризм и все такое прочее – это наше все. На том стоим. Идеальный вариант развития России – это как раз сильная рука, хозяин в доме. Потиранистее да покруче. Да кнут подлиннее. В зависимости от взглядов антилибералов, включая или не включая советские модификации этих ипостасей, а равно православие, самодержавие, народности, а свобода и демократия России, по мнению этой публики, никогда ничего, кроме вреда, не приносили. Помимо всего прочего, такой подход автоматически ставит сторонников особого пути России, в том числе модифицированных советских его вариантов, положение патриотов, защитников исконно русских ценностей, а те, кто призывает к изменению такого типа отношений, положение агентов влияния Запада, которые покушаются на наше все и хотят привнести в нашу жизнь чуждые нам жизненные установки. Между тем, при переустройстве государства в современном демократическом ключе очень важно опираться в первую очередь на отечественную традицию. Так, например, творцы первой испанской конституции 1812 года подчеркивали именно опору на отечественную традицию Кортесов, которые примерно на полвека старше, скажем, английского парламента. При этом сами сторонники особого незападного пути России, говорящие о тысячелетней традиции самодержавия, не все, но многие, переходя к конкретным именам, начинают эту традицию только с Ивана Грозного. То есть с периода, отстоящего от нашего времени, всего на 450 лет. Это относится и к иностранным ревнителям отечественной особости. Вот, например, что пишет американец М. Вайнс, «Нью-Йорк Таймс», 9 января 2000 года. В его статье речь идет о только что, 31 декабря 1999 года, ушедшем в отставку Борисе Николаевиче Ельцине. Однако начинается она замечанием о России как о великой нации, способной похвастать 1100-летней родословной самодержцев от Ивана Грозного до дядюшки Джо Сталина. Такая хронологическая постановка проблемы, однако, неизбежно порождает вопрос: а что было в нашей истории до Ивана Грозного, то есть на протяжении предыдущих 600-700 лет? Поскольку очень многие из тех, кто к такой реставрации православия, самодержавия, народности призывают, поднимают на щит именно Ивана Грозного, то личность и правление первого русского правителя, официально принявшего царский титул, остается весьма важной, по моему мнению, которая будет обоснована в этой книге, самой важной для изучения. Поэтому необходимо ответить на следующие вопросы. Почему именно Иван Грозный так важен для изучения нашей истории? Был ли он деспотом, тираном и душегубом? Каким политическим строем жила Россия до Ивана Грозного? Что стало после него? Какие плоды дало оставленное им наследство? И главный вопрос. Применительно к самому Ивану Грозному. Полезно или вредно для России его правление? Для начала вернемся к проблеме тысячелетней самодержавной традиции. О родословной самодержцев от Ивана Грозного пишет все-таки американец. Хотя и в родных пенатах таких хватает. Тогда как многие наши доморощенные политологи говорят о тысячелетней самодержавной традиции от Рюрика. Вот, например, позиция автора вузовского учебника российской цивилизации В.В. Викторова «Крещение Руси» и введение православия в роли государственной религии означало принятие идеи самодержавной власти, выделенной мной, автором, и монархии как формы государственного устройства. Так вот, в связи с этим еще один вопрос. Имела ли место в нашей стране 1100-летняя традиция самодержавия, равно как и 1100-летнее отличие от Европы, как утверждают многие антилибералы? А если нет, то когда и как самодержавная традиция началась? и что было до нее, на основании ответов на все перечисленные вопросы об Иване Грозном и не об Иване Грозном, необходимо поставить еще один вопрос. Можно сказать, вопрос вопросов. Так что же полезнее для России? Тирания или свобода?